Молясь, мы непременно должны взять в свою власть сердце и обратить его к Господу. Надобно, чтобы оно не было холодно, лукаво, неверно, двоедушно. Иначе что польза от нашей молитвы, от нашего говенья? Хорошо ли слышать от Господа гневный глас? Приближаются мне люди сии усты своими, и устнами чтут мя, сердце же их далече отстоит от меня. Итак, не будем стоять в церкви с душевным расслаблением, но догорит каждый духом своим, работая Господу. И люди немного ценят те услуги, которые мы делаем с холодностью, по привычке. А Бог хочет именно нашего сердца. Дождьми, Сыне, твое сердце. Потому что сердце – главное в человеке, жизнь его. Больше сердце наше есть самый человек. Потому кто не молится или не служит Богу сердцем, тот все равно, что вовсе не молится. Потому что тогда молится тело его, которое само по себе без души то же, что земля. Помните, что предстоя на молитве, вы предстоите Богу, имеющему разум всех. Потому молитва ваша должна быть, так сказать, вся дух, вся разум –